всегда со мной. Много путей дорог, но я иду тропой. Знаю, тропа моя всюду тернистая. Только прошу тебя, ты сохрани меня. Знаю, тропа моя всюду тернистая. Только прошу тебя, ты сохрани меня. Если печаль порой и мгла в душе моей, слышу я голос твой и голоса друзей. Если любовь горит, Бога любовь хранит, мне хорошо с тобой, ты ведь спаситель мой. Если любовь горит, Бога любовь хранит, мне хорошо с тобой, ты ведь спаситель мой. Благодарю, мой Бог, ты всех зовешь, любя. Если бы каждый мог послушаться тебя. Благодарю, мой Бог, что ты всегда со мной. Много путей дорог, но я иду тропой. Благодарю, мой Бог, что ты всегда со мной. Много путей дорог, но я иду вагона «Люкс номер 3» наполняли густые клубы сигаретного дыма. За окном вагона простирались канзасские степи. Двое солидных мужчин возле окна так были увлечены разговором, что, казалось, не замечали третьего пассажира, мальчика лет 12, находившегося с ними в одном купе. Джон, так звали мальчика, ехал с ними уже с самого Чикаго в поезде, принадлежащем компании Pullman Railway. Судя по всему, мальчик имел небедных родителей. На нем был новый ковбойский костюм из дорогого материала со всеми элементами одежды взрослого ковбоя. На голове мальчика крепко сидела ковбойская шляпа, украшенная серебряными бляшками. Из кармана своей куртки он вытащил сверкающий игрушечный револьвер и направил его на окно. Вдруг за окном показалось стадо буйволов. Ах, что бы только он не отдал за то, чтобы сейчас сидеть в седле коня и скакать по степи, стреляя из своего револьвера. Однако скоро моя мечта исполнится, думал он. Очередной станцией для остановки поезда будет город Топека. Затем бесконечные степные дали сменятся горными хребтами Рокки Монтана, и штат Нью-Мексико примет нового гостя. Джон несколько месяцев будет гостить у своего дяди в горах. Неделями он мечтал о Диком Западе. Его отец, крупный предприниматель миллионного города у озера Мичиган, подарил ему ковбойское снаряжение за несколько дней до этой поездки. Джон был восхищен красотой Запада. Не отрывая взгляда от окна, он сравнивает вид местности с картинами, которые посылал ему его двоюродный брат Джим. «Будет ли Джим встречать меня на вокзале?» – думал Джон. Наконец поезд «Экспресс» замедлил ход и точно по расписанию в 14:00 подъехал к вокзалу Эль-Пасо. Джон со своим багажом уже давно стоял у открытой двери вагона и высматривал Джима. Как только поезд остановился, он выскочил из вагона на платформу и остановился, оглядываясь по сторонам. «Ты Джон Миллер?» От неожиданности Джон вздрогнул. Повернув голову, он увидел высокого, плечистого мужчину и рядом с ним стоящего подростка с веснушчатым лицом. «Да», — выговорил Джон несмело, — «я Джон Миллер с Кинг-стрит в Чикаго. А я твой дядя Генри, а это Джим. Мы очень рады твоему приезду к нам, Джон». Шагая по привокзальной площади рядом с Джимом, подхватившим его чемодан, Джон с любопытством спросил: «А где вы привязали своих лошадей?» «Лошади не здесь. Сегодня мы поедем на автомобиле», — улыбаясь, ответил дядя Генри. Джим добавил: «Мы поедем на джипе. У него хорошая проходимость в этой местности». Было уже темно, когда джип достиг своей цели — ранчо «Диамант». Поэтому у Джона было немного возможностей для знакомства с остальными обитателями ранчо. Спустя немного времени он погрузился в сон на застеленной для него кровати, утомленный от впечатлений своего путешествия. Утром следующего дня, не без помощи Джима, он вскочил в седло для своего первого верхового выезда. В пути они о многом говорили, так как Джима интересовали многочисленные проделки банды «Пантера» в Чикаго. Джон со своей стороны тоже имел много вопросов. «А те люди возле лошадей – ваши работники?» «Да», – ответил Джим, – «только мы их не называем работниками. Мой отец называет их просто ребятами. Ты с ними познакомишься и узнаешь, какие это замечательные парни. Вон тот высокий на белой лошади, старший, звать его Клифф. Он хорошо играет на гитаре и поет. Мне он нравится больше всех. Это мой лучший друг. И он мне пообещал сегодня вечером отправиться с нами на прогулку». Джон пришел в восторг, так как Клифф ему тоже очень понравился. Лошади шли по песчаной, поросшей редкой травой земле, спокойным шагом. Джим некоторое время ехал молча. Постепенно Джон заметил, что к верховой езде он не привык. Ему уже хотелось обратно. Он размышлял о Джиме. Утром он видел Джима молящимся, чего он от него никак не ожидал. А когда Джон больше узнал о Клиффе, то услышал, что Джим с Клиффом порой беседует об Иисусе. Об Иисусе Джон знал немного из воскресной школы. «Знаешь, Джим, — прервал молчание Джон, — я не особенно благочестив. Правда, мои родители посылают меня в воскресную школу, которую ведет проповедник из Библейского института Муди. Только посещаю я ее неохотно. Зато поздно вечером, когда люди спят, мы звоним в квартиры. Ты бы знал, какое это удовольствие — смотреть на заспанных людей, выглядывающих в окна и сердящихся, не заставая никого у открываемых дверей. Перед едой я, конечно, молюсь, но только потому, что это у нас так принято». Джим рассмеялся. «Если бы сейчас Клифф слышал твои слова, он бы сказал тебе: ты, Джон, христианин, летучая мышь. Как это понять? Это пусть он тебе сам объяснит. Вечером 12 копыт рыхлили песчаную тропу. Три наездника — Клифф, Джон и замыкающий Джим — держали путь к гроту в скале. Солнце постепенно скрывалось за горизонтом. Вскоре станет совсем темно. К седлу своей лошади Клифф привязал несколько фонарей. Сегодня вечером Джон должен увидеть кое-что необыкновенное, чего он никогда не забудет. «Нам нужно поторопиться. Солнце уже почти село», — проговорил Клифф, пришпоривая свою лошадь. Джон был в волнении. У подножья скалы они привязали лошадей. Пройдя еще несколько десятков метров, они остановились около пещеры в скале. «Сядьте здесь», — шепнул Клифф и, указывая на пещеру, добавил: «Сейчас начнется». И вправду пещера ожила. Из многочисленных расщелин показались маленькие, беспокойные, очень подвижные головки с большими ушами. Затем последовал дружный взмах крыльев, и тысячи летучих мышей, промелькнув над тремя затаившимися наблюдателями, унеслись в вечернее зарево. За первыми партиями стартовали, подобно опытным спортсменам, следующие. Не задевая ни одной веточки, росшего возле пещеры кустарника, они оставляли скалы и устремлялись вдаль. Они очень спешили, поскольку сумерки скоро должны были смениться темнотой, До темноты же им необходимо было успеть набить свои желудки насекомыми. Когда стало так темно, что едва можно было что-то разглядеть, Клифф зажег один фонарь. Ни одной летучей мыши не было видно. Они все снова попрятались в свои норы и щели. По пути домой все трое были неразговорчивы. Клифф только предупредил: «Сейчас быстро в кровать, ребята. Завтра еще до восхода солнца мы опять отправимся к скале, чтобы понаблюдать за орлиным гнездом». Джон недолго раздумывал об увиденном. Очень скоро его дыхание стало равномерным, и он крепко уснул. От укусов насекомых его оберегала москитная сетка. На следующее утро Джона пришлось усиленно тормошить. Ночь показалась ему настолько короткой, что он с удовольствием повернулся бы на другой бок и спал дальше. Однако упустить интересное зрелище он тоже не хотел. Тропа, по которой двигались наездники, знакома Джону еще со вчерашнего вечера. Однако на сей раз они уже на второй развилке оставили своих лошадей и стали взбираться на скалу. Джону было нелегко. Обычно он ловко взбирался на возвышенности, но сегодня ему мешала боль в мышцах от вчерашней верховой прогулки. На одном из уступов в скале они остановились, и Клифф дал мальчикам знак лечь. Выключив фонари, они медленно продолжали движение ползком. Горизонт на востоке зардел, и еще через несколько минут скалы осветились первыми золотистыми лучами солнца. Повсюду, в кустах и в траве, пробуждалась жизнь. Маленькие птички выводили свои утренние трели, кот выметал из своей новостройки лишнюю землю. Следуя едва заметному движению Клиффа, Джон смотрелся в указанном направлении и не поверил своим глазам. Примерно в 5 метрах от них, на небольшом, но недоступном выступе скалы, находилось орлиное гнездо. Гордо расправляя свои крылья, орел как бы стряхивал остатки сна со своего оперения. 2 маленьких, дрожащих от утренней прохлады птенца, прятались под крыльями большой птицы. «Теперь смотрите», — шепнул Клифф. И едва он это произнес, орел, взмахнув мощными крыльями, взмыл навстречу восходящему солнцу. Он поднимался все выше, пока не превратился в маленькую точку. Вскоре его уже нельзя было разглядеть, да и глаза наблюдателей слезились от напряжения. Они поднялись из своего укрытия и вернулись к своим лошадям. «Сегодня вечером я вам еще кое-что расскажу», — были последние слова Клиффа по дороге к ранчо. Он спешил приступить к своей дневной работе. Вечером 2 друга устроились в комнате Клиффа, у потрескивающего в камине огня, и с нетерпением ждали обещанного рассказа. Джон был в восторге от опытного ковбоя, от его отеческого отношения к ним, мальчишкам. Своих детей у Клиффа, однако, не было. Наконец Клифф вошел в комнату, улыбнулся мальчикам, затем поправил длинными железными щипцами огонь в камине и присел рядом с ними. Джон не мог больше сдерживать свое любопытство. «Дядя Клифф, кто такой христианин летучая мышь?» Этого вопроса их друг, как видно, уже ожидал. «Знаешь, Джон, чтобы ответить на этот вопрос, я должен тебе рассказать одну историю. Она, правда, выдумана, но имеет глубокий смысл, над которым стоит поразмыслить. Итак, слушай внимательно. Летучие мыши чувствовали себя очень одинокими. Ни с кем из зверей и птиц они не дружили. И вот они послали несколько своих представителей к птицам, радующимся свету солнца, и попросили принять их в свое общество. Увидев лишенную перьев серую шкурку летучих мышей, птицы защебетали многоголосым хором. Птица с волосами? Нет, такого не бывает. Опечаленная делегация летучих мышей вернулась в свои пещеры. Однако они не упали духом. Снова была послана делегация летучих мышей, на этот раз к зверям, живущим в темноте. С большими трудностями забрались летучие мыши в норы к полевым мышам и высказали им свою просьбу. «Нас, как и вас, тоже называют мышами, и мы очень хотели бы с вами дружить. Пригласите же нас хоть один раз на ваш праздник. Мы так одиноки и тоже хотели бы с вами повеселиться». Когда мыши это услышали, они весело запищали и высмеяли летучих мышей. «Мыши с крыльями? Как же вы хотите танцевать? а вашими большими ушами вы только пыль со стен норок стряхивать будете. У вас даже нет такого прекрасного хвоста, как у нас», — гордо проговорила старая толстая мышь. Унылые летучие мыши отправились обратно. Ни дневные, ни ночные птицы и животные не захотели с ними дружить. С тех пор летучие мыши летают между светом и темнотой и свою пищу добывают во время сумерек. В комнате стало тихо, только в камине потрескивали дрова. Клифф подложил поленья в огонь и продолжал после короткой паузы. «Понимаешь, Джон, христианин, летучая мышь – это такой человек, который не живет полностью ни в свете Господа Иисуса, ни в темноте безбожья. Он считает себя религиозным человеком, однако и в мире ничего не хочет упустить. Живет половинчатой жизнью и никак не решается полностью встать на сторону Господа. Он ищет для себя дорогу между двумя полюсами, но к цели никогда не приходит. Нам бы следовало быть христианами-орлами, у которых нет большего желания, чем стремиться к солнцу, жизни, Иисусу. Взор наш должен быть устремлен на Него, потому что только в Его свете мы по-настоящему счастливы. Джим один из тех, кто посвятил себя Господу Иисусу. С тех пор он совершенно другой человек. И если он таким останется, то такой молодой наследник, будущий управляющий ранчо, он будет пользоваться большим авторитетом у подчиненных. Вечером Джон долго не мог уснуть. Он лежал в кровати и, глядя в темноту широко открытыми глазами, размышлял. «Моя жизнь – это жизнь летучих мышей». Он еще никогда не относился серьезно к Иисусу, не сделал в его сторону решительный шаг. Посещение воскресной школы – это он давно уже понял – недостаточно, чтобы быть настоящим христианином. И прежде чем сон сомкнул его веки, Джон твердо решил: «Хочу быть таким христианином, который, подобно орлу, устремляется к свету». Только после этого он крепко и спокойно заснул. Педро здесь?» — нерешительно спросил маленький белокожий мальчик по имени Рудик у двери хижины. Рудик — сын европейского миссионера, который здесь, в безотрадных бразильских степях, несет белокожим фермерам и их работникам благую весть о Христе. Рудик не делает различий. Среди его друзей есть метисы и негры, и кабаклеры, как Педро. Он его лучший друг. Как мальчик, интересно умеет рассказывать, а как прыгает через ручьи, когда Педро несется по Пикаде, так в Бразилии называют лесную дорогу, то поднимается сплошной пыльный столб, так что ничего больше не видно. Педро почему-то отличается от других детей кабаклеров. Те всегда чумазые, скучные, ленивые, а воровать умеют, как сороки. Нет, Педро не такой. Только где же он? Его мать указала на дерево, под которым сидела группа коренных жителей. Они пили чай и рассказывали смешные истории. Педро сидел среди них, слушал их шутки и тоже пил чай из цуя, выдупленные тыквы, из которой пили чай при помощи трубочки, имеющей на нижнем конце маленькое сито. Рудик сунул пальцы в рот и свистнул, и Педро вмиг оказался около него. Приветствие было сердечным, так как друзья давно не виделись. А причиной этому было то, что Рудику на сей раз разрешили проводить брата на пароход. Его старший брат отправился в Европу учиться. Рудик стоял с отцом у причала Зантос и долго махал вслед удаляющемуся от гавани грузовому судну. Неудивительно, что Педро теперь засыпал друга вопросами. Правда ли, что в Европе по улицам трамваи ходят? Говорят, там и дома с множеством квартир, одна на другой. Какой величины был пароход? Рудик не успевал так быстро отвечать на поставленные вопросы. Педро продолжал. Я слышал, что на вокзалах из желтых ящиков, из которых обычно объявляется о прибытии поезда, несется музыка. Это правда? Да, ответил Рудик. Эти ящики называют громкоговорителями. Только на обратном пути я не слышал музыки, потому что была страстная пятница. В этот день даже поезд не свистит, когда въезжает в город. Кругом стояла тишина, и машины редко сигналили. А что это такое страстная пятница? Хотя Педро в детстве и был крещен католическим священником, он все же очень мало знал об Иисусе. Страстная пятница – это день, в который Господь Иисус умер за нас. О чем ты говоришь, Рудик? Иисус умер за нас? Разве Он не умер, как все другие люди? Что-то подобное я уже однажды слышал в воскресной школе от твоего отца. Но я этого не понял. Может ли один человек умереть за другого? Конечно, Господь Иисус умер за наши грехи. Эти слова Рудик произнес не смело, потому что обдумывал, как объяснить это своему желтокожему другу. Но ничего лучшего он не мог придумать, как попросить отца о помощи. Знаешь, Педро, завтра отец едет в лес, и я поеду с ним. Но в машине есть еще одно свободное место. Хочешь поехать с нами? Еще спрашиваешь. Твой отец опять едет посетить индейцев? Нет, на сей раз он едет посетить другого миссионера, который болеет. Конечно, мы не сможем на машине проехать до самой миссионерской станции. Нам придется еще пробираться верхом на лошадях через кустарники. Но ты ведь это умеешь. Рудик уже рисовал себе картины, как его отец в этой поездке объяснит Педро, почему Иисус умер за нас. На следующий день по направлению к дремучему лесу с грохотом катилась старая машина. Дороги были плохие, но зато сухие. В дождливое время машина бы на таких дорогах застряла в грязи. Кроме того, дождь был нежелательным для Педро и Рудика, так как крыша автомобиля была очень дырявая, и они промокли бы. Рудик еще вчера вечером попросил отца объяснить Педро значение Страстной Пятницы. Помнил ли отец об этом сегодня? Из-за плохой дороги все внимание было обращено на нее, так что совсем неудивительно было бы, если бы отец забыл об этом. После обеда, когда солнце уже сильно нагрело красный песок, они достигли опушки леса. Это значило, что дорога скоро кончится. Часто им приходилось останавливаться, так как поперек дороги лежали деревья. Чем дальше, тем труднее становилась дорога. Так они доехали до русла реки Игуасу, притока реки Параны. Но что это? Впереди появились животные. Однако это были не дикие животные, а стадо коров. Отец Рудика остановился. По-видимому, коров должны были перегнать в этом неглубоком месте на другую сторону реки. Одна корова порядком отбилась от стада. Что же погонщик намеревается сделать с ней? Миссионер скомандовал обоим мальчикам быстро выйти из машины. «Сейчас вы увидите что-то очень интересное», — сказал он. Втроем они перешли дорогу и что они там увидели. Погонщик большим ножом ударил животное. Корова громко замычала и, истекая кровью, бросилась в речку. Но, очутившись в воде, она снова замычала. Корова встала на дыбы, будто с чем-то борясь. Это был не водоворот, их здесь не бывает. Кроме того, коровы умеют плавать. Нет, это было что-то другое, нечто ужасное. Рудик и Педро бросились к берегу и увидели, что вокруг коровы что-то барахталось. Животное изгибалось от боли, и вскоре из красной от крови воды торчал один лишь обгрызанный скелет. Тысячи маленьких хищных рыб, пираний, за считанные минуты поглотили мясо коровы. Все новые стаи рыб появлялись, привлекаемые кровью. Это было ужасное зрелище. Рудик, ухватившись за руку отца, спросил его вполголоса, почему погонщик поступает так жестоко. Отец молча указал рукой в противоположную сторону, примерно в 300 метрах от них. Мальчики удивленно переглянулись, так как там спокойно, без нападения хищных рыб, переправлялось вброд все стадо. Пока рыбы были заняты одной коровой, привлеченные ее кровью, другие беспрепятственно могли перейти реку. Не проронив ни единого слова, они вернулись к машине. Продолжая путь, отец спросил, нарушив все же еще царившую тишину. «Теперь я хочу объяснить вам, почему я остановился и показал вам это страшное зрелище. Вы ведь хотели знать, что такое Страстная Пятница и почему Господь Иисус умер. Изнутри и снаружи нас подстерегает тысячи грехов. Они, подобно пираньям, желают разорвать нас на мелкие куски и лишить любви к Богу. Если греху удается поразить нас, то с нами дела обстоят, как с той бедной коровой. Она стала жертвой хищников пираний. Нам всем предстоит однажды переправиться через реку смерти на другой берег, берег вечности. Господь Иисус принял на себя смерть ради нас. Но прежде воины били его плетью, имеющей острый стальной наконечник. На голову его надели терновый венец, и острые шипы впивались в тело. Истекая кровью, он упал под тяжестью креста, который нес. А когда гвоздями прибили его руки и ноги ко кресту, он, страдая на кресте, воскликнул: «Боже мой, почему ты меня оставил?» Люди, стоящие у подножья креста, не знали, что он умирает за всех, и насмехались над ним. Так вот потому мы и вспоминаем Страстную Пятницу, что Господь своей смертью взял наши грехи на себя, и мы теперь можем невредимыми проходить через реку смерти. Как одно животное пострадало за всех остальных, так Господь Иисус пострадал за всех нас. В машине было тихо, только слышался шум мотора и скрип амортизаторов. Если бы мы внимательно посмотрели мальчикам в глаза, то заметили бы слезы. С трудом борясь с собой, дрожащими устами, Педро еле выговорил: «В самом ли деле это совершилось за всех нас?» Казалось, он потерял голос, настолько нерешительно прозвучал его вопрос. «Да», — ответил миссионер, — «только нам нужно оставаться вблизи Иисуса. Очень важно всегда быть вблизи Него своими мыслями, словами и делами. Тогда, несмотря на то, что дьявол будет искушать нас, он не сможет нас убить, так как мы защищены кровью Иисуса». Немало интересного и прекрасного узнали Рудик и Педро в этой поездке. Но происшествие с коровой они, наверное, еще долго будут помнить.